Глава 6. Квартира Лиз была недалеко. Этот район Хеннепин, Линдейл и пара поперечных улиц быстро менялся. Прежде он был районом псевдояппи, сейчас его заселяли квазипанки, и он стал менее скучным, но, пожалуй, чуть более опасным. Яппи — пренебрежительная кличка молодых американских интеллигентов. В сравнении с Чикаго, однако, Миннеаполис кажется тихой пристанью. Месяц назад моя приятельница столкнулась со взломщиком в собственном доме. Он залез к ней посреди ночи и как раз поднимался наверх, а моя приятельница стояла в ночной рубашке на лестнице. Увидев ее, вор сказал: «Прошу прощения». Повернулся и спокойно покинул дом. Такое бывает только в Миннесоте, нигде больше. Так что вроде мне нечего было здесь бояться. Но мне было страшно. Я поставил машину рядом с коричневым фургончиком. Весенний день стал угасать, мы с Тони сидели в моей Хонде, и я смотрел на невысокий красно-кирпичный дом и чувствовал, как меня по спине пробирает дрожь от страха. Нет, нам нельзя идти туда, по этим бетонным ступеням, в эту дверь. «Мы можем пропустить эту часть, Алекс. Если тебе тяжело, мы ее пропустим и двинемся дальше». «Нет, я должен себя заставить. В этой квартире наверняка есть что-то важное. Лиз оставила здесь какой-то след, ведущий к разгадке, так что мы должны войти». Я был уверен в этом. «Но почему?» «Потому что ты вернулся в прошлое, зная будущее», — произнес голос той, что была мудрее меня. «Не волнуйся, ты уцелеешь, что бы ни произошло. И Тони уцелеет. Ее час еще не пробил». «Верно. Я знал это. Но что-то происходит. Кто я? Шпион? Наблюдатель? Или я действительно вернулся и заново творю свою жизнь? Алекс, ты должен помнить, сейчас не полночь, ты не на берегу озера. Человека с пистолетом не будет, еще не время». Я ощутил чужую руку в своей ладони, и это вернуло меня в непонятную реальность. Я посмотрел вниз и увидел длинные, тонкие пальцы Тони. «Ты какой-то чудной», — сказала она. «Ты в порядке?» «Что?» Я тряхнул головой, глубоко вздохнул и пришел в себя. «Конечно. Да, я в порядке». Я взялся за ручку дверцы. «Идем. Ключи у тебя?» Она кивнула. Тони, который, казалось, покинула нас навсегда, вышла из машины. Я смотрел на нее, на то, как она идет, и, чтобы поверить в это, ущипнул себя. Я же не просто ее потерял. Я думал, что она ушла навсегда, ушла за горизонт и никогда не вернется. Я обогнул машину и пошел за Тони, и на мне теперь были джинсы и выцветшая рубашка из рогожки. На Тони была прежняя коричневая рубаха, джинсы и эти странные обрезанные ковбойские ботинки. Сейчас мы войдем в квартиру Лиз. Я знал, что это идиотизм, но не пытался отказываться. «Которая квартира?» — спросил я. «Вот». Тони подняла палец и, не глядя в ту сторону, показала на угловое окно первого этажа, завешенное белой грязноватой шторой, безвольно висящей на карнизе. Мое сердце вдруг набрало обороты, словно я знал, что кто-то затаился там в углу или кладовке. «Спокойно», — сказал я себе, — «возьми себя в руки». Мы вошли в замызганный подъезд. плиточный пол весь в щербинах. На стене латунные почтовые ящики. Ящик «Эл Доминго» набит. Письма и рекламная макулатура торчат наружу. «Напомни мне поискать ключи от ящика», — сказал я. «Что? Ах, да. Ты погляди». Тони бросила взгляд на ящик и стала отпирать внутреннюю дверь. «Шикарный домик, а? Смотрителя зовут Джон. Ни за чем не смотрит. Живет себе наверху и только. Лиз все толковала, что он придурок. А вот тебе совет. Если мы с ним столкнемся, не говори, что ты из Чикаго. Он вырос через улицу от Ригли-Филд, схватит за пуговицу и будет 5 часов талдычить о щенках и медведях. Здесь упоминается стадион в Чикаго и чикагские бейсбольные и футбольные команды. В подъезде было темно. Стены зеленые и грязные. На потолке древняя лепка. Ковер, жизнь из него выбили подошвы меня 1 год назад. Мы повернули налево, и Тони поднесла было ключ к двери в квартиру, но вдруг прижала ладонь к губам и зажмурилась. Значит, и ей неспокойно, как и мне. «Я открою?» — предложил я. Она кивнула, я вложил латунный ключ в замок, повернул и толкнул дверь в неизвестное. Кретинское жилье, занавески изрисованные, обои выцветшие, старая коричневая кушетка, подпертая 2 словарями. Стереосистема, беспорядочная груда дисков, разлапистое кресло без чехла. Вроде все на первый взгляд. Чего я боялся? Никого здесь нет, кроме тараканов, разумеется. «Вперед!» — сказал я и взял Тони за руку. «Все в порядке. Гладкая, нежная, чуть ли не выскобленная кожа врача. Такие у нее руки. Я забыл об этом, но сейчас вспомнил наши веселые и прекрасные времена, словно ее кожа напрямую связала меня с прошлым. Я ободряюще улыбнулся. Тоня ответила благодарным взглядом, и мы пошли внутрь. Перешагнули через порог и вступили в квартиру человека, которого нет в живых. Ох, не завидовал я Тоне. Мне пришлось после смерти отца разбирать его вещи, и это было ужасно, особенно потому, что я делал это в одиночку. Доставал все из ящиков и сортировал. Мне очень жаль. Нет-нет, так было правильно. Мэдди занималась другими вещами. Юридические и финансовые дела. Просто было тяжело. Мать совсем ничего не могла. Так что я проделал эту клятую работу и теперь знал, как круто приходится Тони. Тем более, если она верила, что Лиз умерла не по своей воле. «О, Господи!» — прошептала Тони. «Да, это угнетало. Темнота и хаос. Затхлая нищета. Я стал искать глазами надкушенный бутерброд с ореховым маслом. Что-то не видно. Я отпустил руку Тони. Может быть, на кухне?» Тони застыла посреди гостиной, а я пошел вглубь квартиры. Дубовые половицы в любом доме Миннеаполис такие. Потрескивали под ногами, как молотый лед. Я вышел в узкий коридор, прошел вдоль его коричневых стен и остановился у входа в кухоньку. Вот он, этот бутерброд, эта чашка кофе. На краю треснутой фарфоровой раковины. Мне бы тут и остановиться, не идти дальше. Но я пошел. Ничего не мог поделать с собой. Я словно ощущал чье-то враждебное присутствие. Прошел дальше по узкому, без окон коридору, к темному его отростку, ведущему, по-видимому, в спальню. Сзади послышался шум. По полу волочили что-то деревянное. Я оглянулся и увидел Тони. Она тащила стул. Было слышно, как она упала на него. Больше ни на что она не была способна. Что-то еще ударило мне в уши. Тихий шаркающий звук. О, черт! Здесь все-таки кто-то есть. Вроде шаркнули тяжелым башмаком. Я замер и снова что-то услышал. Мягкое движение, хичкоковское, будто человек отступает, чтобы его не обнаружили. Я подобрался и подумал, не отступить ли по коридору в гостиную. Чуть не окликнул Тони, но решил, что ей без того скверно. Пока нет причины ее пугать. Наверное, это мышь или крыса, или большой жук. Бабочка бьется о спущенные шторы. Ганнибал или каннибал, как их там? Возьми себя в руки. Здесь никого не может быть. Не так ли? Входная дверь была заперта. Тем не менее, спешить не стоило. Глупо лезть на рожон, я уже наделал шума. Шаг вперед, осторожненько. Справа от меня дверь черного хода, за ней еще одна. Я остановился. Дверь была покрыта толстой корой краски за много лет. Археологические пласты. Я взялся за стеклянную дверную ручку, повернул. Открылся темный провал кладовки. Пальто, обувь. Вещи набиты от пола до потолка. Вряд ли кто-то тут есть, хотя... И вдруг на меня что-то упало. Я вскрикнул. Эта твердая штука врезала мне по голове. Я отскочил. «Алекс!» — позвала Тони. «Что там?» Я снова вскрикнул и едва не выскочил из штанов. Рухнула еще и коробка с монополией, раскрылась и... осыпала меня дождем карточек и зеленых пластиковых домов. Хватило бы на целое предместье. «Чертов хлам!» — пробормотал я и прибавил для Тони. «Ничего страшного, что-то вывалилось из кладовки». Чертыхаясь, обошел рассыпанные по полу игрушки. «Я должен очистить эту квартиру от привидений, открыть все шторы, зажечь лампы, распахнуть окна, чтобы выдуло эту затхлость. Да, — думал я, — живые должны вернуть сюда жизнь». Заглянул в ванную, пол, выложенный шестигранной плиткой, окошко над душем, облупленная белая краска. И вдруг снова тот самый звук. Я пристыл к месту. Звук донесся из спальни. Сердце ёкнуло и застучало тяжело и быстро. Но это же глупо. Просто глупо. Я сделал шаг, еще один. Там никого не может быть. Но если никого нет, почему дверь приоткрыта? Была ли здесь полиция? Я забыл спросить Тони. Может, полицейские приезжали, чтобы удостовериться? В чем? Что есть родня? Что действительно произошло? Самоубийство. Ших! То, что я слышал, осторожное тихое шуршание, как будто кто-то очень-очень медленно передвигается по спальне. Мне это не нравилось. Я еще приоткрыл дверь в спальню. На полу лежат джинсы. Бюстгальтер валяется на коврике. На полу же лежит матрас и рядом с ним кремовые простыни. Так что необычного в этой спальне? Чем она отличается от моей? Мало чем, — подумал я и снова услышал это «ших». Ладонью медленно отвел дверь и увидел источник звука. Окно было приоткрыто, рама поднята дюймов на 6, ветер качал спущенные жалюзи, и они ерзали по подоконнику. Я тряхнул головой. Вредно смотреть так много фильмов. Я решительно вошел в спальню и направился к окну, намереваясь поднять раму как можно выше. Дошел до середины комнаты, когда услышал что-то еще. Что-то очень странное, вроде бы дверь спальни захлопнулась за моей спиной. Я обмер, крутанулся на месте. Человек! Мужчина! Выше меня ростом. На лицо наперекосяк натянут женский чулок. Понятно. Прятался за дверью, а когда я вошел, захлопнул ее и закрыл на задвижку. Черт! Бандюга заманил меня в ловушку, а Тони мой единственный союзник за запертой дверью. Черт! Его надо перехитрить, и... Алекс, повтори эту сцену замедленно, как будто это кино или видео. Ты здесь, чтобы найти хоть какую-нибудь зацепку. Ты все это уже видел. Теперь у тебя есть время вглядеться. Время, как по сигналу гонга, остановилось. Замедленные кадры. Смотрю влево, вижу комод, дешевый комод из стружечной плиты. Один ящик разъявлен, из него свисают несколько пар колготок. Стало быть, этот парень, кто бы он ни был, никого не ждал. Сунулся в комод Лиз, схватил чулок и натянул на голову. Я снова взглянул на него. Лицо гротескно расплылось под нейлоном. Губы толстые, но с картошкой. Усов нет. Что на нем надето? Черная футболка, что-то вроде орла на груди. На одном предплечье, на правом, татуировка. Я видел ее лишь мгновение, но, похоже, это дракон. Точно. Извивающийся хвост, как у змеи. Джинсы, конечно. Он был в старых, тертых черных джинсах и черных высоких кедах, тряпичных. Черт! Он отбросил какие-то бумаги или папку, схватил с комода лампу без абажура, тяжелую деревянную штуковину. Я больше не мог удерживать замедленный темп. Мгновенный выброс адреналина — и все переключилось на прежнюю скорость. Парень двинулся на меня, занося лампу для удара. Вот это да! Я вошел сюда, полагая, что найду мышь, а здесь бандит, и он явно хочет выбить из меня дух. Я искал глазами хоть что-нибудь. Прибор, инструмент, оружие, туфель. Увидел его краем глаза. Нагнулся, схватил и швырнул в бандита. Тот отбил его, как пушинку, и заржал. Закрыться подушкой? Против здоровенной лампы подушка не защита. Будильник. Я присел, схватил его, метнул. Противник отбил его лампой. Меня осыпало кусочками пластика. Послышался стук в двери и визг. «Алекс! Алекс, что происходит? Алекс!» Я завопил во всю силу легких. Звони в полицию! Здесь грабитель! Стук смолк. Побежала к телефону, побежала за соседями. Скорее, — думал я, — скорее. В полумраке комнаты парень надвигался на меня. Я отплясывал квикстеп задом наперед. Это было безнадежно, но он наступал. И надо было драться. И когда он сделал выпад лампой, я увернулся и попытался схватить его за руку. Он отскочил, взмахнул лампой, я отпрыгнул на матрас, и она просвистела мимо. Простыни обвелись вокруг моих лодыжек, как злобные змеи держали меня. Я почувствовал, что падаю. Тут он и бросился на меня, а я ничего не мог. Я махал руками, пытаясь удержаться на ногах. И он спокойно отвел лампу назад и в сторону, и врезал мне сбоку. Я поднял левую руку, это смягчило удар, но он был слишком силен, досталось и ребрам. У меня потемнело в глазах, я беззвучно заорал, дыхание перехватило. Потерял равновесие, повалился поперек матраса и саданулся головой о стену так, что отозвалось во всем теле. Снова чернота в глазах, потом опять посветлело, и я увидел, что надо мной высится черная безликая фигура, готовая к прыжку. Она замерла, в дверь забарабанили. Я не мог встать, не мог больше защищаться. За дверью слышались голоса, два или три человека. Мне захотелось закрыть глаза, отвернуться, но этого нельзя. Мне нельзя терять сознание, я должен защищаться всеми силами. Вдруг что-то стукнуло, как упало. И я сразу открыл глаза. Лампа валялась на полу, грабитель вылезал из окна. Я успел увидеть его черные джинсы и высокие кеды, но не мог шевельнуться. Так мне было скверно. Да и что с того, если квартиру умершей девушки ограбили? На деле ничего, и я лежал на этом чертовом матрасе, пока Тони и смотритель по имени Джон не выломали дверь.